сам когда-то с пира или бала не уходил я, каюсь до конца. Прекрасных женщин видел я немало, и дев, пленявших юностью сердца, следил, о, время! Кто из них блистала и после ночи свежестью лица? Но лишь одна, взлетев с последним танцем, одна могла смутить восток румянцем.